Доброе утро, дорогие телезрители. Я радуюсь возможности снова поговорить с вами от сердца к сердцу, отвечая на ваши вопросы. К сожалению, в минувшем году такой возможности не представлялось. Год был трудным. И для меня, конечно, трудным в связи с избранием на московский патриарший престол. Да и много всего произошло за минувший год и в жизни нашей церкви, и в жизни страны. Но первая передача 2010 года «Слово пастыря» начинается с нашего с вами задушевного человеческого разговора. Я посмотрел на письма, которые вы направляете мне в последнее время. И вот постарался обобщить несколько из этих писем и постараюсь также ответить на вопросы, которые в этих письмах содержатся. Вот, примерно один и тот же вопрос в разных вариантах присутствует в письме Любови Ивановны Винокуровой из Астрахани, Вячеслава Алексеевича Лебедева из Алексина Тульской области, Елены Сморчковской из Москвы, а также в ряде других писем. Суть вопроса заключается в следующем. Прошедший год был отмечен большими и важными событиями, в том числе и в жизни церкви. Здесь упоминается избрание 16-го патриарха и визит патриаршей на Украину, в Беларусь, в Азербайджан. Неоднократное посещение Санкт-Петербурга, наших святынь, Валаама, Соловков, принесение чудотворного образа Божией Матери Курской коренной в город Курск, Ростов-на-Дону, Новочеркасск и другие места, которые я имел возможность посетить в этом году, где имел возможность помолиться вместе с народом, почувствовать как бы биение нашего сердца народного, почувствовать силу веры людей. И должен сказать, что этот опыт был для меня очень и очень важным. В городе Курске такое огромное количество людей собралось, чтобы встретить чудотворный образ, какого я никогда за свою жизнь не встречал. Ни на одном, ни на светском, ни на церковном собрании. Разные есть оценки количества людей. Некоторые говорят, что их было больше 400 тысяч. Другие говорят, что все-таки чуть поменьше, более 300 тысяч. Но какая разница? Речь идет о сотне тысяч людей, которые из разных городов и весей приехали в Курск, чтобы встретить эту икону. И вот, что меня поражало. Взирая на лица людей, можно было видеть такую горячую веру, такую надежду на Господа, такую силу молитвы, что сам факт, что наши люди сегодня, прошедшие через десятилетия безбожия, через многие потрясения и катаклизмы, сохранили эту силу веры, придает великую радость, дает чувство уверенности в то, что, опираясь на эту веру, народ наш может многое сделать, в том числе и исправляя свою жизнь к лучшему. Вот в этих же письмах также говорится и о другом, что одновременно с этими важными событиями в жизни страны и церкви, в ушедшем году нашу страну поразил целый ряд катастроф. Это авария на Саяно-Шушенской ГЭС, взрыв на Невского экспресса, пожар в ночном клубе в Перми. Некоторые утверждают, находим мы это в письмах тех людей, которых я поименовал, что 21 век станет веком возрождения духовности, обращение человека к вечным ценностям, к Богу, а некоторые считают, что грядет царство Антихриста, Что же в таком случае делать верующему человеку и какие задачи в свете этого стоят перед нашей церковью? Вот если вернуться к катастрофам, которые нас постигли, удивительно, но ведь все эти катастрофы имеют своей причиной человека. Либо человеческий фактор, который не успевает за техническим прогрессом, а в данном случае не учитывает возможности технического регресса, как это было на Саяно-Шушевской ГЭС. Или преступления, связанные с террористом и террором. Здесь уж во весь рост страшный человеческий фактор. Или греховность, разгильдяйство, послужившие причиной страшной трагедии в Перми. Человек. Наверное, всегда от человека в основном зависело все то, что с ним происходит и происходит с окружающими. Но наш век, наша продвинутая современная техническая цивилизация, она требует от человека целого ряда качеств, которые необходимо в себе воспитывать. В первую очередь, конечно, это сильное нравственное чувство. В руках человека сегодня огромные возможности, используя которые можно улучшить жизнь или ее драматически ухудшить, содействовать полноте жизни людей или превратить людей в инвалидов, или вообще погубить, лишив их жизни. Обращение с современной техникой, с современной технологией, с теми возможностями, которые дает человеку так называемый научно-технический прогресс, требует поддержания внутреннего качества человеческой жизни на очень большой высоте. Вот вы говорите, авторы, о которых я упоминал, что 21 век может стать веком обращения к Богу или веком апокалипсиса. Так это ведь все от нас зависит. Для того, чтобы сегодня погубить планету, не нужно никаких придумывать космических катастроф, никаких столкновений с астероидами. В руках людей такая силища, что они сами планету с легкостью могут уничтожить. Либо погубить окружающую среду, отравить ее, сделать планету неспособной к поддержанию жизни, в том числе и человеческой жизни. Но ведь все это прямо связано и обусловлено опять-таки внутренним состоянием человека, состоянием его нравственного чувства. Я бы хотел сказать так, что нравственность сегодня есть условие выживания современной человеческой цивилизации. У кого-то при слове «нравственность» лицо становится кислым, особенно при употреблении синонима слова «морали». Мораль, родители тут мне мораль читают. Очень часто пренебрежительное отношение к этим словам и к этим понятиям. Некоторые связывают непременно нравственную проповедь и призыв к моральному поведению с религиозной проповедью. А если человек неверующий и не признает этой религиозной проповеди, то и проповедь морали и нравственности становится для него неубедительной. Так вот, обращаясь сегодня ко всем, кто меня слышит, и к верующим, и, возможно, людям неверующим, и тем, кто придает большое значение человеческой нравственности, и тем, кто такого значения не придает, я хочу сказать простые вещи. Если вы даже в Бога не верите, и если вы даже считаете, что нравственность – это не для вас, озаботьтесь сохранением нравственного чувства для своего собственного выживания. Если это мы все изгоним, нравственные отношения из нашего человеческого общежития, мы погубим род человеческий. Так как скорпионы не могут ужиться в банке, они жалят насмерть друг друга, так и человек, лишенный нравственного чувства, будет истреблять другого человека, даже не совершая страшных преступлений, связанных с убийствами. Потому что просто всего так много в нашем мире, что может погубить человека, что даже неосторожное обращение со всем этим уже влечет за собой человеческую смерть или человеческое уродство. Вот в каком-то смысле это ответ на вопросы тех, кто обеспокоен возможностью прихода апокалиптического времени. Господь вложил в нас великий дар свободы. И в этом смысле каждый из нас может, распоряжаясь этим даром, не только определять направление своей собственной жизни, но и направление человеческой истории. От нас зависит, что нас ждет, в том числе и в 21 веке. Вот почему мне кажется, что если 21 век не будет веком возрождения веры, религиозного чувства, нравственного чувства, то он может стать преддверием завершения человеческой истории. Мы все вместе должны подумать о том, как сохранить жизнь друг друга, как превратить нашу уникальную планету в общий, мирный и спокойный дом для жизни всей человеческой семьи. И вот без нравственного и духовного измерения любые прагматические усилия, направленные на улучшение жизни людей, обернутся снова совершенно непредвиденными проблемами, а возможно и катастрофами. Поэтому все в руках Божьих и в наших с вами руках. Завершая нашу с вами первую встречу в 2010 году, я хотел бы сердечно вас всех поздравить с прошедшим праздником Рождества Христова, с Новым годом. Мы вступили в Новый год. Когда в церкви молятся в преддверии Нового года, то называют Новый год летом благости Божией. Это не констатация факта, а это выражение надежды. Это, если хотите, некая молитва, обращение к Богу, чтобы Он сам помог нам, людям, часто с трудом способным найти свой правильный путь в жизни, обрести этот путь. Идти по той дороге, которая привела бы нас не в пропасть, не завела бы нас в темные дебри, из которых нет выхода, а чтобы этот путь помог нам приблизиться к Богу. А по мере приближения к Богу многое начнем понимать, как понимают это святые Божьи угодники, как это они понимали в прошлом, а те, кто сейчас святой живет среди нас, также хорошо понимают многое, что сокрыто от нашего суетного взора. Приближение к Богу дарует нам способность овладеть истиной, а значит и способность в соответствии с этой же истиной божественной построить свою жизнь. Еще раз поздравляю вас с праздником Рождества Христова, и пусть Новый год станет годом Его божественной благости.